Глава пятая. В фанатиках нигде и никогда не было недостатка. К счастью, не все из них одержимы опасными для окружающих идеями. Некоторые фанатики в повседневной жизни обыкновенные люди, прекрасные коллеги, но стоит кому-нибудь невзначай затронуть предмет их безумной страсти, как они становятся нетерпимыми и заумными. По сути, они очень похожи на коллекционеров, с той разницей, что падки не на пергаменты, подверженные тлению, или какое-нибудь барахло, тронутое морью, а надеются завоевать мировую славу и обессмертить свое имя трудами, о которых серьезные люди не имеют представления, и за которые ни одно учреждение денег не платит. У Хария Дауки был такой коллега Петерис Сиплс. Он отпросился в архив, где, по мнению всех остальных, разгонял папками пыль. Но сам Сиплс любил рассказывать, что задумал большое дело и бьется над ним так интенсивно, что аж полысел. Столетней давности успехи француза Бертильона в создании картотеки преступников на основе данных о длине рук и ног навели Сиплса на мысль об улучшении существующей картотеки управления. Эта мысль не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Ему все казалось, что он опоздал. Не может быть, чтобы столь простая догадка уже не осенила кого-нибудь. К счастью, Сиплс владел четырьмя языками, и, снедаемый желанием установить, кто украл его идею, не вылезал из читален, пока не проглотил всю имеющуюся в Риге специальную литературу. В ней не было и намека на что-либо подобное, и от волнения у Сиплса дрожали руки и ноги. Могло статься, что его еще не успели обскакать. Ценой больших усилий Сиплсу удалось пробить себе отпуск раньше срока, и он помчался в Москву. Однако и там не нашел никаких указаний на то, что кто-либо работает в интересующем его направлении или уже добился каких-нибудь успехов. Постепенно жена и дети стали забывать его дорогие черты, так как домой он являлся затемно и ненадолго. В коридоре отдела, встречая товарищей по работе, Сиплс уже не говорил им «доброе утро», как положено воспитанному человеку, а сразу же набрасывался с расспросами о фотороботах. Если хорошенько подумать, то какая-то доля здравого смысла в затее Сиплса была. Он основывался на том, что фотороботы, представляющие изображения разных лиц, складываются из одних и тех же частей. Сиплс кинулся эти части особым образом нумеровать. В итоге каждый фоторобот получал восьмизначный индекс, в котором первая цифра обозначала лоб, вторая — нос, третья — рот и так далее до восьмой, которая информировала о форме ушей. Если проставить соответствующее восьмизначное число на хранящейся в картотеке личной карточки и допустить, что свидетели в одной из позиций могут ошибиться, то время поиска все равно сократится по меньшей мере в 100 раз. Последнее обстоятельство было особенно важным, поскольку преступник часто торопился изменить свою внешность, чтобы ввести в заблуждение будущих свидетелей и помешать ходу следствия. Вопреки тому, что Петерис Сиплс ни минуты не сомневался в пользе своего открытия, в том, что его личный вклад в усовершенствование картотеки огромен, до сих пор этим способом не удалось найти ни одного разыскиваемого. Сам автор объяснял это тем, что успел обработать только треть карточек и пока не нашел формулы для определения возрастных изменений в облике человека. Часть героев милицейской картотеки запечатлена на фото лет 20, а то и 30 назад, и так как затем эти люди закона не преступали, то и снимков посвежее в картотеке не было. Неуспех огорчал Сиплса, и он старался не пропустить ни одного случая, а они были довольно редкими, когда в малом зале собирали свидетелей, чтобы с их помощью сконструировать фоторобот. Откинувшись в мягких креслах, Приглашенные смотрели на экран и командовали, какие из предлагаемых частей лица оставить, а какие убрать. Иногда возникали разногласия, но в целом ничто не нарушало напряженной рабочей обстановки. Едва был готов робот, Сиплс с восьмизначным индексом в руках стремглав нёсся в архив, чтобы проторчать там без сна ближайшие двое суток, так как начальство еще не дало разрешения расположить карточки по системе отверстий или по краевой перфорации, и ему приходилось выискивать каждую в отдельности и сравнивать. Вот почему было бы неразумно удивляться наигранному равнодушию, с каким Сиплс, пытаясь скрыть свое ликование, неторопливой походкой, предварительно постучавшись, вошел в кабинет следователя Хария Дауки. Харий допрашивал свидетеля по одному из уголовных дел, находившихся в его производстве. Он знал цену времени и готов был выслушать коллегу сразу же, но Сиплс жестом показал, что не будет ему мешать, и, расположившись на потертой софе а-ля Бедермайер, небрежно закинул ногу на ногу и принялся изучать убранство кабинета с видом туриста, который попал на охраняемый государством объект, имеющий большую историческую ценность. Ух, как здорово он смотрелся! Даже звездочки на погонах блестели ярче обычного. Наконец, допрос свидетеля был закончен. Тот, вздохнув, расписался на каждой странице протокола и ушел. А Сиплс, пересев на его место, вынул из конверта 4 фотографии и разложил перед Харием. И поглядел на следователя, как бы спрашивая: «Ну, каково?» «Поздравляю, старик!» — с непритворной радостью воскликнул Харий, никогда не завидовавший чужому успеху. — Ты войдешь в историю. — Который из них тебе годится? — Эрик Ветсберс. — Я не знал, что он имеет судимость. Девчата из бюро дали неправильную информацию. Это многое меняет. Лица на снимках были довольно схожи, но Харий без колебаний взял второе фото справа. Всего лишь пару дней назад он встречался с этим человеком. Да и фотография была не старая, годичной давности, не больше. Здесь не могло быть ошибки. А с каким искусством он разыграл передо мной целый спектакль? Знаешь, надо будет взять в оборот этих девиц из справочного. Слушай, растерялся Сиплс, у которого душа вдруг ушла в пятки. Это никакой не Эрик Ветсберс. Выхватив у Дауки фотографию, он отогнул пришпиленный к ней листок и прочитал: «Виктор Вазов Войский, по кличке Шило, родился в 56-м в Риге, рост 1,82 м, образование среднее, 3 судимости, все 3 квартирные кражи». «Ты уверен?» «Сам выписывал». «Что о нем еще известно?» «В последний раз выпущен на свободу 2,5 месяца назад. Живет в Риге. Собирался податься к отцу в Мурманск. В Риге не прописан». «Покажи-ка еще раз фото». «Разрази меня гром, черт! Это Эрик Ветсберс!» Харий Даука достал из ящика стола размноженный типографским способом рисунок, слечил с фотографией одно и то же лицо. Естественно, в мелочах кое-что не совпадало, ведь фоторобот — это снимок комбинированный, но оба криминалиста не сомневались, что имеют дело с одним и тем же субъектом. У обоих мелькнула мысль, что Вазов Войский живет по документам Эрика Ветсберза. Но в этой мысли было слишком много нелогичного. У Ветсберза высокая квалификация, редкая профессия. Он трудится на одном заводе целых 10 лет. Ветсберс имеет семью и соседей, рядом с которыми живет достаточно долго. Наконец, у Ветсберза... Не знаю уж как, но в архив вместо фото Вазова-Войского попал снимок Ветсберза, сказал Даук. Сиплс покачал головой. Волосы еще можно подкрасить. Но рост как 2 капли воды, сантиметр в сантиметр. Тут какая-то загадка. Я запрошу Мурманск. и ничего умнее не придумаешь». Возникшая неясность заметно огорчила Сиплса, так как отдаляла миг возложения лаврового венка на голову триумфатора. «Ну, я пошел», — скопилась масса работы. У следователя тоже был нелегкий день, но он сумел урвать после обеда пару часов, отложив допрос Мендея Мнацаканова. Тот, в отличие от Вазова-Войского, никуда исчезнуть не мог, так как подметал улицы под строгим надзором. Как и следовало ожидать, по телетайпу из Мурманска сообщили, что гражданин Виктор Геннадьевич Вазов-Войский ни в самом городе, ни в Мурманской области не прописан. Из всех способов, с помощью которых Даука мог разыскать невесть где проживающего трижды судимого рецидивиста, Харри для начала выбрал наименее трудоемкий. Пошел в архив знакомиться с последним уголовным делом Войского, лишившим того радости и вольной жизни на 3 года. В деле должны быть хотя бы ссылки на то, в какой части города его искать. Несколько месяцев свободы — обычно слишком малый срок, чтобы обзавестись новыми друзьями, чаще всего довольствуются старыми. Грубо сколоченные архивные стеллажи петляли по длиннющим сводчатым ходам, но Даука быстро раздобыл нужную ему папку. Он сел за стол и, стряхнув с папки пыль, начал перелистывать дело. Группу из 6 человек судили за квартирные кражи и угон автомашин. Вначале машины служили для перевозки краденого, но когда разошлись награбленные деньги, были проданы по частям. Главарь группы, старший по возрасту, ему было за 30, участвовал почти во всех кражах. Суд признал его главным виновником и осудил на максимально возможный срок — 6 лет лишения свободы, так как 1 год у него еще оставался от предыдущего срока. Вазов-Войский по важности в группе был вторым, хотя участвовал лишь в 2 кражах. В отличие от остальных, они были тщательно подготовлены, и в обоих случаях потерпевшие лишились вещей, ценность которых выражалась в 5-значных числах. После задержания преступников из этих вещей хозяевам не вернули почти ничего. Вазов-Войский утверждал, что продал все неизвестным лицам прямо на улице, а полученные деньги промотал в ресторанах и проиграл в карты. Похоже, его действительно преследовала страсть к картишкам. О них упоминали в своих объяснениях и остальные осужденные. Чаще всего играли в 3-комнатной кооперативной квартире самого Вазова-Войского, где в основном и хранили награбленное до продажи. Новичками в этой шестерке были только 2. Они и в карточной игре оказались молокососами. Кроме денег проиграли старшому и Вазову-Войскому свою долю. Решением суда квартиру отдали в распоряжение кооператива, но компенсация покрыла лишь ничтожную долю материального ущерба, понесенного потерпевшими. В свои 22 года Вазов-Войский наделал таких долгов, что практически не имел надежды отдать их до конца жизни. Все осужденные жили в микрорайоне Кенгаракс, и Даука, созвонившись с участковым уполномоченным, условился с ним о встрече через 30 минут. Участковый, коренастый майор, сказал, что работает здесь давно. Говорил он с едва заметным латгальским акцентом. «Конечно, Виктор!» — буркнул он, глянув на фотографию, и вздохнул. Покатился по наклонной плоскости, даже и не заметил, как. А хороший парень был. С другими возишься, шпыняешь их, а с этим никаких зацепок. Вежливый, шапку снимет, ножкой шаркнет. Как подрос, реже показывался на глаза. Здесь танцулик-то почти не бывает. Молодежь едет веселиться в центр. И вдруг на тебе, квартирные кражи. Отец враз осунулся. Как-то приметил его на улице, не узнать. Мать все бегала, хлопотала, возмещала убытки потерпевшим, чтобы хоть до суда оставили сына на свободе. Оставили. В другой раз Виктора с одним парнем застукали прямо на квартире. Вещи у них уже были сложены в чемоданы. Дали порядочно. Но малолетним льготы, через полтора года вернулся домой. Я еще возился с ним, на работу устраивал. 18 нет. Да из колонии кто такого по собственной воле возьмет? Я уж обрадовался, думал, все образуется, а через 2 месяца он опять влип. И снова за то же самое. Мать померла, отец дождался сынка из колонии, отдал ему квартиру, а сам уехал куда-то на север. Родители порядочные люди. Единственный ребенок, вот потянуло его на легкую дорожку и амба. Вроде глупо, но тем не менее это так. Опять что-то натворил? Похоже. Ну-ну, у меня с полдюжины таких. Волю и понюхать как следует не успевают. Где его можно найти? Виктора? Спросил майор, и тут же понял, что вопрос не к месту. Не знаю, не видал. Но кто-то мне говорил. Да, кто же это был? Не дворничиха ли из его прежнего дома? Сейчас позвоню ей. Майор ловко повел разговор, упомянув о Викторе мимоходом. Была, вероятно, причина, почему с дворничихой следовало говорить обиняками. Но по кивку Харри понял, что нужная информация получена. «Есть у меня тут одна, как я ее называю, бар-дама», — сказал майор, снимая с вешалки фуражку. «Сходим к ней. Так или иначе, пора потрясти ее за тунеядство. Дольше месяца ни на одной работе не держится». «Конечно, ей нелегко», — майор усмехнулся. «Ночью по кабакам, утром на работу. Кто это выдержит?» «Две сестры, и обе хороши. Мамочка работала завзалом, вышла замуж и оставила дочерям квартиру. Эка, для таких вот квартиры сыплются, как из рога изобилия». Пешеходная дорожка велась между кирпичными многоэтажками с чахлым кустарником и песочницами во дворах. Пришли на 4-м этаже. Узкая, довольно грязная лестница. Напрасно майор колотил в дверь. Пожилая женщина, проносившая мимо детскую коляску, ехидно заметила: «Стучите громче, эти днем спят». Когда возвращались к автобусной остановке, майор сказал: «Может, и к лучшему, что не застали. Если Виктор здесь бывает, то вернее нагрянуть утром, часиков в 6. В это время им негде время убить, и они расходятся по своим берлогам. Утречком подъедете, заодно обыск сделаем, если понадобится. Но советую вместе. Мне этот район хорошо знаком. До завтра». «А если в 5? Годится». Рано утром прозвонил будильник, следователь Даука глянул в окно и увидел, что машина опергруппы уже стоит у подъезда. Он прыгнул в брюки, электрической бритвой проехался по щекам и, сопровождаемый недовольным урчанием голодного желудка, сбежал по лестнице. Участковый стоял в условленном месте и перелистывал какие-то документы, когда подъехал Бобик. Он запихнул их во внутренний карман шинели. «Машина пусть тут постоит». Майор взял руководство в свои руки. «Увидят в окно, поймут, дело серьезное, а эти дамочки серьезных дел как огня боятся». Они звонили и стучали, но им никто не открывал. Майор, приложив ухо к двери, внимательно прислушался. Внезапно он зажмурился, и Харри понял, что в квартире кто-то есть. «Открой, Белла! Это я! Не выводи меня из терпения!» Он постучал изо всех сил и снова прижался ухом к двери. по выражению его лица и подмигиванию можно было понять, что там внутри зашевелились. «Белла, открой!» «Кто там?» — спросил тревожный женский голос. «Это я, участковый!» Звякнула дверная цепочка, щелкнул замок, и на пороге появилась заспанная женщина лет 23 или чуть постарше. Лампочка, освещавшая лестничную площадку, раздражала ее, она жмурилась. Харри ожидал увидеть расхристанную, взлохмаченную особу, но это скорее была похожа на ухоженную девицу из итальянского коммерческого фильма. Наскоро накинутый длинный шелковый халат с декоративной вышивкой, на ногах комнатные туфли с загнутыми кверху носами, бегуди в волосах под газовым платочком, миловидная женщина. «Почему не открываешь, когда стучат?» — спросил майор, бочком протискиваясь в квартиру. «А я знаю, кто это ломится среди ночи». «Какая ночь? Люди уже на работу встают. Ты-то где работаешь?» «Вагоны мою. Но сейчас на бюллетене, простыло. Покажи больничный». Женщина отвернулась и стала шарить в секретере.